Глава 30. Джон. Когда одичалые вывели коней из пещеры, призрака не было. Может, он понял, что Джон послал его в Черный замок? Джон вздохнул свежий утренний воздух и позволил себе надеяться. Небо на востоке окрасилось в розовые и светло-серые тона. Меч зари еще висел на юге, и яркая белая звезда на его рукояти сверкала, как алмаз. Но черно-серый лес уже обретал зеленые, золотые, красные и рыжие краски. А над гвардейскими соснами, дубами, ясенями и страж-деревьями высилась стена, мерцая льдом под пылью и грязью. Магнар послал дюжину человек на запад и дюжину на восток. Они должны были занять самые высокие холмы и следить, не покажутся ли разведчики в лесу или караульные на стене. На случай тревоги у теннов имелись окованные бронзой рога. Остальные, в том числе Игрид и Джон, ехали за ярлом. Для молодого атамана настал великий день. Считается, что в стене 700 футов вышины, но ярл нашел место, где она одновременно и выше, и ниже. Ледяная громада вставала над лесом, как чудовищный утес, и на глаз казалось не ниже 800, а то и 900 футов. Но Джон, подъехав поближе, понял, что это обман зрения. Брандон, строитель, старался по возможности закладывать основания стены на высотах, а эта местность изобиловала особенно высокими и крутыми холмами. Дядя Бенджин как-то говорил Джону, что стена к востоку от Черного замка – это меч, а к западу – змея. Теперь Джон видел это воочию. Стена взбиралась на огромный холм, спускалась в долину, тянулась около лиги вдоль гранитного хребта, снова падала вниз и продолжала карабкаться с холма на холм, сколько видел глаз, до гористого западного горизонта. Ярл выбрал для перехода отрезок, идущий вдоль хребта. Здесь стена подымалась над уровнем лесной почвы на 800 футов. Но добрую треть этой высоты составляли земля и камень, а не лед. Склон был слишком крут для лошадей и почти так же труден для подъема, как кулак первых людей. Но преодолеть его все-таки было куда легче, чем отвесный лед самой стены. Притом каменный кряж, густо обросший лесом, обеспечивал хорошее прикрытие. Когда-то братья Дозора каждый день выходили вырубать деревья вдоль стены. Но те времена давно минули, и лес подступил ко льду вплотную. День обещал быть сырым и холодным, а у стены, под неизмеримой тяжестью льда, было еще более сыро и холодно. Чем ближе она становилась, тем больше тенны норовили держаться позади. Они ведь никогда раньше не видели стену. Даже их Магнар не видел, понял Джон. И она их пугает. В семи королевствах говорят, что стена — это край света. Для теннов она означает то же самое. Все дело в том, откуда смотреть. А откуда смотрит он сам? Джон не знал. Чтобы остаться с Игрид, ему придется сделаться одичалым насовсем, душой и телом. Если он бросит ее, чтобы исполнить свой долг, Магнар, очень возможно, вырежет ей сердце. А если он возьмет ее с собой, надо еще, чтобы она согласилась, в чем он вовсе не был уверен, то все равно не сможет привести ее к братьям в Черный замок и жить там с ней. Что же остается? Дезертиры, одичалые, нигде в семи королевствах не встретят радушного приема. Надо было им, пожалуй, пойти поискать детей Гендала, хотя те скорее съели бы их, чем взяли к себе. Разведчиков ярла стена не страшила, ведь им всем уже доводилось перебираться через нее. Они спешились под самыми скалами, и ярл назвал по именам 11 человек. Все они были молоды, старшему не больше 25, двоим меньше, чем Джону. Крепкие и жилистые, как на подбор, они напоминали Джону каменного змея, разведчика, которого полуруки отправил домой пешком, когда гремучая рубашка охотился за ними. Каждый из верхолазов перекинул через плечо свернутую кольцом веревку и обулся в башмаки из мягкой оленьей кожи с шипами на подошвах. У ярла и еще двоих шипы были железные, кое у кого бронзовые, но у большинства из расщепленной кости. На одном бедре у них висел каменный молоток, на другом – кожаный мешочек с кольями. Ледорубами служили заостренные оленьи рога, примотанные полосками кож к деревянным рукояткам. 12 вместе с ярлом верхолазов разбились на 3/4. «Манс обещал мечи тем четверым, которые первыми доберутся до вершины», — объявил ярл, дыша паром в холодном воздухе. «Настоящие южные мечи, искованные в замке стали. А еще он сложит об этом песню, в которую вставит ваши имена. Чего еще надо вольному человеку? Вперед, и пусть иные возьмут отставших». «Хоть бы иные взяли вас всех», — подумал Джон, глядя, как они карабкаются по крутому каменному склону, исчезая в лесу. Это не первый и даже не сотый раз, когда одичалые взбираются на стену. Караулы натыкаются на таких верхолазов пару раз в году, а разведчики порой находят внизу тела упавших. На восточном берегу одичалые чаще всего строят лодки и пробираются через Тюленей залив. На западе спускаются в черную бездну теснины, чтобы обойти сумеречную башню. Но между этими двумя оконечностями стену можно преодолеть, только перевалив через нее, и многим это удается. «Назад, правда, возвращается не так много», — с сумрачной гордостью подумал Джон. «Лошадей одичалые поневоле оставляют за стеной, и неопытные новички часто берут себе первых же коней, которые попадаются им на той стороне. Поднимается шум, вороны летают с письмами туда-сюда, и зачастую ночной дозор перехватывает молодцев на обратном пути вместе со всей добычей и украденными женщинами. А там и вешает. Джон знал, что ярл такой ошибки не совершит. А вот Стир, Магнар вождь, а не лазутчик, и вряд ли знает правила этой игры. «Вот они», — сказала Игрид, и Джон увидел на верхушке дерева первого из верхолазов — ярла. Тот нашел страж дерева, растущее наклонно к стене, и вел своих людей вверх по его стволу, чтобы легче начать. Нельзя было допускать, чтобы лес подошел так близко. Они уже поднялись на 300 футов, даже не коснувшись льда. Джон смотрел, как ярл перебирается с дерева на стену, вырубая своим роговым орудием опоры для рук. Веревка вокруг пояса связывала его со вторым человеком в ряду, еще сидевшим на дереве. Шаг за шагом ярл поднимается все выше, врубаясь в лед шипастыми башмаками, там, где не было естественных выемок. Поднявшись на 10 футов над страж деревом, он остановился на узком ледяном карнизе. Снял с пояса молоток и вбил в трещину железный колышек. Второй человек перелез на стену вслед за ним, а третий вскарабкался на верхушку дерева. Две другие четверки не нашли столь удачно расположенных деревьев, и тенны уже стали гадать, не сорвались ли они со скалы. Четверка ярла уже вся перебралась на стену и опережала остальных на 80 футов. На льду, наконец, показались два других головных верхолаза. Все трое отстояли на добрых 20 ярдов друг от друга. Ярл со своими помещался в середине. Четверку справа от него возглавлял крик-козел, легко узнаваемый снизу по длинной светлой косе. Первым слева шел чрезвычайно тощий человек по имени Эррек. «Еле ползут», — недовольно промолвил Магнар. «А вдруг вороны налетят? Быстрее бы надо, пока нас всех не накрыли!» Джон с трудом удержал язык за зубами. Он слишком хорошо помнил воющий перевал и то, как они с каменным змеем к карабкались на скалу при лунном свете. В ту ночь он проглатывал свое сердце с полдюжины раз. Руки и ноги у него одеревенели, а пальцы он чуть было не отморозил. А ведь там был камень, не лед. Камень — вещь прочная, лед же коварен и в лучшие времена. А уж в такой день, когда стена истекает слезами, тепла руки довольно, чтобы растопить его. Огромные ледяные кубы внутри тверды, как скала, но снаружи они скользкие, по ним стекает вода, и льдинки от них отваливаются. Какими бы одичалые ни были, в смелости им не откажешь. И все-таки Джон надеялся, что опасения Стира не окажутся напрасными. Если боги справедливы, здесь пройдет караул и положит всему этому конец. «Ни одна стена сама по себе тебя не спасет», — сказал ему как-то отец, прохаживаясь с ним по крепостной стене Винтерфелла. «Стена сильна людьми, которые ее обороняют. У одичалых 120 человек, но хватит и 4 защитников, чтобы отогнать их с помощью стрел и камней». Но защитники так и не появились. Ни четверо, ни хотя бы один. Солнце поднималось по небу, а одичалые — по стене. Четверка ярла продолжала опережать других до полудня, но потом они наткнулись на участок талого льда. Ярл перекинул свою веревку через выступ, но тот вдруг обрушился, и ярл полетел вниз вместе с ним. На 3 остальных посыпались куски льда величиной с человеческую голову, но они удержались, и ярл повис на конце веревки. К тому времени, когда его четверка наверстала упущенное, крик «Козел» почти поравнялся с ними. Эррок по-прежнему отставал. Его участок снизу казался совершенно гладким и влажно поблескивал на солнце. Полоса Крига выглядела более темной, с длинными трещинами там, где верхний ледяной куб примыкал к нижнему, и с канавками на местах продольных стыков. В этих желобах, проделанных ветром и водой, мог поместиться человек. Четверки ярла и Крига двигались почти бок о бок. Эррок оставался в 50 футах под ними. Роговые ледорубы вгрызались в стену, и блестящие осколки сыпались на деревья внизу. Каменные молотки вбивали в лед колья, служившие опорой для веревок. Железные колышки вышли еще до середины, и в ход пошли роговые и костяные. Шипы на башмаках долбили белую твердыню без передышки. «Должно быть, ноги у них совсем онемели», — подумал Джон к исходу 4-го часа. «Долго ли еще они смогут продержаться?» Теперь он волновался не меньше Магнера, прислушиваясь, не трубят ли вдали рога теннов. Но рога молчали, и ночной дозор не давал о себе знать. К 6-му часу ярл опять обогнал Крига, и расстояние между ними стало расти. «Похоже, любимчик Манса получит свой меч», — заметил Стир, заслонив рукой глаза. Солнце стояло высоко, и верхняя треть стены сияла кристальной голубизной так ярко, что больно было смотреть. Четверки ярла и Крига терялись в этом сиянии. Эррок со всеми своими пока оставался в тени. Отставшие, вместо того, чтобы карабкаться вверх, сдвинулись футов на 500 вбок, где проходил желоб. Джон, следя за ними, услышал вдруг громкий треск, а следом тревожный крик. В воздухе замелькали осколки льда и падающие тела. Ледяная глыба площадью 50 футов и толщиной с фут отделилась от стены и покатилась вниз, сметая все на своем пути. Отдельные ее куски достигли даже каменного склона внизу. Джон заслонил с собой Игрит, а одному из стеннов увесистая льдина сломала нос. Когда они снова взглянули вверх, ярл и 3 его людей исчезли вместе с кольями и веревками. Там, где они только что цеплялись за стену, осталась глубокая рана, гладкая и сверкающая, как отполированный мрамор. Лишь далеко внизу, где кто-то разбился о ледяной выступ, виднелось бледное красное пятно. «Стена защищается», — подумал Джон, выпустив из объятий Игрид. Ярла они нашли на дереве, проткнутого веткой. Веревка по-прежнему связывала его с тремя другими, которые, разбитые, лежали внизу. Один был еще жив, но переломал себе ноги, позвоночник и почти все ребра. «Сжальтесь», — сказал он, когда они подошли, и кто-то из стеннов размозжил ему голову каменной палицей. Остальные по приказу Магнера стали собирать топливо для костра. Пока мертвых сжигали, крик-козел добрался до верха стены, а когда к нему присоединился Эррок, от неудачливой четверки ярла остались только кости да пепел. Солнце уже садилось, поэтому верхолазы не стали мешкать. Связав вместе свои веревки, они спустили один конец вниз. Джону не улыбалось лезть по этой веревке на высоту 500 футов, но оказалось, что Манс и это предусмотрел. Лазутчики, оставленные ярлом внизу, развернули огромную веревочную лестницу с перекладинами в руку толщиной и прикрепили ее к веревке. Люди Эррока и Крига совместными усилиями подняли ее наверх, прибили кольями и спустили веревку за второй. Всего лестниц было 5. Когда все было готово, Магнер выкрикнул приказ на древнем языке, и 5 теннов полезли вверх. Взбираться было не так легко даже по лестницам. «Ненавижу эту стену!» — тихо и гневно сказала Игрид, наблюдая за ними. «Чувствуешь, какая она холодная?» «Конечно, ведь она ледяная», — ответил Джон. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Она построена на крови. И она, как видно, еще не напилась вдоволь. На закате 2 теннов сорвались с лестниц и разбились насмерть. Джон взобрался наверх около полуночи. На небе снова светили звезды, и Игрид вся дрожала после трудного подъема. «Я чуть не упала», — сказала она со слезами на глазах. «Два раза. Нет, 3. Стена хотела сбросить меня, я чувствовала». Одна слезинка медленно сползла у нее по щеке. «Худшее уже позади», — попытался ободрить ее Джон. «Не бойся». Он хотел обнять ее за плечи, но она двинула его в грудь так, что он почувствовал это сквозь шерсть, кольчугу и вареную кожу. «Я не боюсь. Ты ничего не понимаешь, Джон Сноу». «Отчего же ты плачешь?» «Только не из-за страха». Она яростно топнула по льду каблуком, отколов кусок. «Я плачу, потому что мы так и не нашли рог зимы. Мы разрыли с 50 могил и выпустили всех этих мертвецов на волю, но так и не нашли рог Джарамуна, чтобы разрушить эту груду льда».